Ольга хотела было дернуть Диего за рукав и нарочно обратить его внимание на придворного мага, чтобы посмотреть на реакцию и послушать хоть какие-нибудь объяснения. Но хитрец успел шмыгнуть куда-то в сторону за миг до того, как она протянула руку. С огорчением проследив, как он приветствует какого-то незнакомого ей, но очень представительного дяденьку, Ольга решила привлечь к полезной деятельности королеву. «Кира», — тихо шепнула она, — «посмотри вон туда, на придворных магов. Видишь мистера Лица? Он тебе никого не напоминает?» Кира довольно равнодушно скользнула взглядом по указанному господину и коротко кивнула. «Это придворный маг Мистрали. Я его уже видела». «Да, на Кантора похож, все замечают». Спрашивать было неуместно и невежливо, но Орландо говорил, что менее воспитанные и более любопытные пристают к мэтру с вопросами до сих пор. «И?» «Он только разводит руками и говорит, что все возможно». Но младенца ему признавать не приносили. А вспомнить, кому из своих многочисленных любовниц он теоретически мог оставить подобный подарок, мэтр уже не в силах за давностью лет. Если бы Кантор не таился и не скрывался так тщательно, можно было бы расспросить его о матери. Вероятно, это освежило бы память забывчивого старого повесы. Но ведь Кантор не расскажет. Странно, почему он до сих пор так и не рассекретился? Ведь все давно закончилось, он уже не беглый преступник, никто его не преследует, а даже наоборот. Что он такое скрывает? Как ты думаешь, а чего он боится? Чего угодно, начиная с банальной мести за чьих-нибудь убитых родственников и заканчивая не менее банальной задолженностью по алиментам. Ольга хихикнула, вспомнив печальную участь разоблаченного плаксы и поддела ее величества. «Верно говорят, что супруги со временем становятся похожи друг на друга. Ты говоришь, ну точно как король». «Кстати, а какие элементы, если у Диего не может быть детей?» «А откуда ты знаешь? Может, он заработал бесплодие заодно с элементами, примерно так же, как твой бард превратился в пустынного скалозуба?» Не осталось в долгу Кира. Ольга представила себе вероятное потомство Диего, рогатки, бьющие без промаха, драки каждый день, учителя в бесконечном путешествии по вечному эротическому маршруту, секс раньше курения, и ужаснулась. Если предположить, что таких потомков несколько, и представить, что в один прекрасный день мамаши одновременно припрут их папеньки, все почему отпадут сразу. Между тем Диего и его представительный собеседник оборвали разговор и неторопливо зашагали по залу, оглядываясь по сторонам и кого-то высматривая. Через десяток шагов их движение обрело конкретное направление. Господа приблизились к Мафею, который в очередной раз безуспешно пытался отвязаться от принцессы Жанны, раскланялись, пошушукались и вдруг без предупреждения куда-то телепортировались. «Ты видела?» — изумленная Ольга опять дернула за рукав королеву. «Куда это они?» «Не знаю». Кира, похоже, была удивлена не меньше. «А кто это был?» «Ну, тот третий, что с ними ушел». «Граф Гаэтана. Кантор когда-то воевал под его началом, они давно знакомы. Очень достойный господин. Вот уж от кого я меньше всего ожидала подобной бестактности». «А это неприлично? Ну, вот так телепортироваться на виду у всех?» «Не то чтобы неприлично, скорее некрасиво. Но я не об этом, а о том, что господа своим поспешным бегством поставили принцессу Жанну в очень неловкое положение. А чего она постоянно Мафея достает? Неужели не видит, что ему не до нее?» «Мафей сам виноват, корчит перед ней романтического героя, а потом удивляется, чего это она к нему так прилипла. Я как-то раз услышала краем уха, что он мелет, да чуть вот не испортила торжественный момент неуместным хохотом. Но неужели мы в их возрасте были такими же бестолковыми?» «Я точно была», — честно призналась Ольга. «А вообще-то ты права. Нехорошо получилось с принцессой. Она теперь не знает, куда деваться, бедная. Да и народ вокруг в недоумении. Ой, а что это за мужик к ней подошел такой смешной?» «Я иногда поражаюсь оригинальности вашего восприятия», — негромко произнес за спиной у Ольги тихий невыразительный голос. «Господин Флавиус в своем репертуаре. Подкрасться бесшумно и сказать что-нибудь веское?» «Если вам интересно, этот господин — одноглазый Асторес. Одна из видных фигур местной оппозиции. Опаснейший человек, между прочим. Госпожа Ольга, у меня к вам будет небольшая просьба. Взгляните вон туда». Человек в ярко-синем камзоле с оранжевым шейным платком. Видите? Еще бы, такой кошмар дальтоника не заметить. Когда вернется Дон Диего, незаметно покажите ему этого господина и спросите, тот ли этот самый. Его ответ также незаметно сообщите мне. Кира еще раз присмотрелась к одноглазому, как бы сверяясь характеристикой, и поинтересовалась. «Ольга, а что тебе в нем показалось смешным?» «И попробуйте объяснить человеку, никогда не видевшему мультик про ловушку для кошек, как этот опасный господин напоминает одноглазого кота с рваным ухом, и насколько смешно это сходство». Ольга честно попыталась, и пересказ в лицах затянулся на полчаса. В результате она успешно развлекла королеву и ближайших слушателей, но так и не смогла прояснить, что же здесь смешного.